Мы шли к огням аэропорта все, кроме бортмеханика, который остался около самолета. Потом была сверкающая светом и чистотой, теплая сытость столовой и блаженный перекур в комнате пилотов. Курили, развалившись на койках, вспоминали всякую незначительную чепуху. Нам было хорошо всем вместе после длинного сегодняшнего дня. Полнолицый приземистый командир щурился довольно, и у него был вид добродушного домоседа, специально приспособленного для шлепанцев. Второй пилот, самый молодой в экипаже, красивый девчачьей украинской красотой, расспрашивал нашего оператора о погоде в Сочи, откуда тот недавно прилетел. Длинноногий носатый штурман, специалист по подходу к женщинам и специалист своего дела, картина, подрагивая грифом гитары, наигрывал дежурной по аэродромной гостинице какой-то цыганский романс. «Сколько с сегодняшними?» — спросил командир. 62, — ответил я. «Понимаешь», — сказал он, и голос у командира был виноватый. «Понимаешь, если бы не этот иней». Потом все стали укладываться спать, а мы со штурманом сели разрабатывать маршрут на завтра. Мы прокладывали линию на карте, теперь строго на север, к 74 градусу. «Сколько возьмем?» — спросил он. «Давай десяток». «Может быть, 12? Ей-богу, сделаем!» «Давай 12!» Это была вера в удачу завтрашнего дня, дня, который придет с рассветом. «Понимаешь, черт побери, если бы не этот туман сегодня!» — бормотал командир, засыпая. Мы летали с ним не один месяц, и я припоминаю только 2-3 дня, когда наш командир был доволен сделанной за день работой.